Глава 7. Тот, кто хочет, тот посмеет, кто рискнет, тот одолеет, тот, кто любит, тот живет. Прошло 3 дня, пока Миноли отыскала подходящий камень, чтобы высечь огонь. Зато у нее было достаточно времени, чтобы насушить водорослей, насобирать сухих веточек сливы для растопки и даже соорудить маленький очаг у дальней стены пещеры, где была естественная вытяжка. Для постели она нарвала пышную копну душистой травы, а распустив шов мешка, получила одеяло. Правда, оно оказалось коротковато, приходилось сворачиваться клубочком, чтобы ноги не торчали наружу. Но файры непременно желали спать рядом с ней и по ночам согревали девочку своим теплом. А когда удалось разжечь огонь, стало вовсе отлично. Миноли отыскала рощицу молодых деревьев кла. И хоть отвар их коры получался горьковатым, зато бодрил не хуже того, что подавали в полукруглом. Потом она наведалась туда, где гончары холда брали глину для посуды. И скоро у нее появились чашки, миски и грубые горшки для хранения припасов. Она обожгла их на огне костра. Замазала глиняное отверстие пористого, пустого внутри камня. Получился котел для воды. А в рыбе недостатка она не испытывала. Все море было к ее услугам, так что питалась Миноли ничуть не хуже, если не лучше, чем в родном холде. Вот только без хлеба она скучала. Миноли даже проложила себе тропу по обрывистому склону, выкопала углубление для ног, вбила опоры для рук, чтобы было безопасно подниматься и спускаться. А главное, теперь у нее была компания. Вокруг постоянно вились 9 огненных ящериц. Наутро, после своего ошеломительного приключения, Миноли, проснувшись, не могла ничего понять. Со всех сторон на нее навалилось что-то мягкое и теплое. Не успела девочка испугаться, как файры поднялись в воздух, и она с новой силой ощутила их мысли. В них преобладал острый голод и любовь и нежность к ней, Миноли. Спеша помочь своим подопечным, она спустилась по коварному обрыву к морю и стала собирать морских звезд, которыми так и кишили мелкие лужи, оставленные отливом. Когда самой ей не удалось достать забившихся под камни моллюсков, она показывала их ящерицам, и те пустили в ход свои длинные ловкие языки, проявляя врожденный инстинкт. Когда малыши наконец насытились, Миноли ощутила такую усталость, что не стала искать кремень, чтобы высечь огонь, а утолила голод сырой рыбой. Потом она вместе с файерами забралась обратно в пещеру и снова уснула. Дни шли, и Миноли, подгоняемой аппетитом файеров, приходилось уходить все дальше от пещеры, дальше, чем она решилась бы уйти ради собственного пропитания. В результате дни ее были заполнены до отказа, так что совсем не оставалось времени, чтобы жалеть о прошлом или тревожиться о будущем. Ей приходилось то кормить, то развлекать, то успокаивать своих новых друзей. И потом нужно было и о себе позаботиться, насколько хватало сил, а сил у нее оказалось куда больше, чем она раньше предполагала. Постепенно девочка начала задумываться о многих вещах, которые в холде считались чем-то самим собой разумеющимся. Она всегда была твердо уверена, как, впрочем, и все вокруг, что остаться под открытым небом во время падения равносильно смерти. Но почему-то никому не приходило в голову, что всадники очищают небо от нитей, не давая им падать на землю. Для этого и существуют драконы. В результате почти не остается нитей, которые могли бы упасть на беззащитного человека. Постепенно бытующее в холде мнение переросло в нерушимое правило, гласящее: не иметь крыши над головой во время падения значит погибнуть. Несмотря на обретенную независимость, Миноли, будь она совсем одна, могла бы со временем пожалеть о своей опрометчивости и вернуться домой, в полукруглой. Но общество файеров, та радость, которую они ей постоянно доставляли, скрашивали одиночество. К тому же им нравилась ее музыка. Изготовить тростниковую дудочку – дело нехитрое, но куда лучше соединить вместе 5, чтобы можно было играть мелодии посложнее. Файеры просто обожали музыку. Садились рядком и слушали, покачиваясь в такт изящными головками. А стоило Миноли запеть, как они начинали мурлыкать. Поначалу, правда, не совсем в лад, но постепенно спелись, так что получился неплохой хор. Забавы ради, девочка исполнила им все учебные баллады, в том числе и прославляющие драконов. Может, конечно, ума у фаеров и не больше, чем у малых детей, тем не менее, слушая песни про драконов, они каждый раз курлыкали и хлопали крыльями, как будто понимали, что она поет про их сородичей. Сама Миноли ничуть не сомневалась, что эти прелестные существа каким-то образом связаны с огромными драконами. Как именно, она не знала. Да этот вопрос ее особо и не волновал. Зато она знала, если обращаться с фаерами так же, как всадники обращаются со своими драконами, они отвечают любовью. Постепенно она начинала понимать их настроение и желания и старалась их удовлетворять, насколько это было возможно. В первые дни фаеры росли не по дням, а по часам, так быстро, что девочке с трудом удавалось их прокормить. Старшая королева со своими бронзовыми часто наблюдали за Миноли и ее компанией, подолгу кружа у них над головами. Порой королева принималась бронить Миноли, а может быть, она отчитывала малыша, сидящего у девочки на плече. Сама Миноли так и не поняла, кто из них вызвал ее недовольство. Иногда золотая малютка налетала на кого-нибудь из юных фаеров и задавала ему трепку. За что? Девочка никогда не могла понять. Но малыш безропотно терпел ее воспитательные мероприятия. Миноли не раз пыталась предложить угощение взрослым фаерам, но они никогда не брали еду, если девочка была поблизости. В конце концов, она пришла к выводу, что это только к лучшему. Иначе ей пришлось бы день и ночь кормить разленившихся ящериц. И тех 9, которых она запечатлила, с избытком хватало для того, чтобы к концу дня валиться с ног. Однажды она увидела, что у юной королевы начала трескаться шкурка и задумалась, где же взять масло. Скоро оно понадобится всем малышам. Трещины смертельно опасны для молодых ящериц. А вдруг придется прятаться в промежутке? Ведь вокруг полно врагов, хищные цепи, да и мальчишек из окрестных холдов, от которых можно надежно укрыться только в промежутке. Самый доступный источник масла обитает в море, но у нее нет лодки, чтобы наловить жирной глубоководной рыбы. Придется поискать на берегу. Побродив вдоль линии прибоя, Миноли нашла выброшенного приливом голована. Она осторожно разделала его, стараясь держать лезвие ножа от себя, и выжала жир в миску. Не самое приятное занятие. И жира-то набралось на донышке, желтого с противным рыбным запахом. И все-таки он помог. Может быть, теперь королева пахла не очень приятно, но от жира трещины быстро зажили. На всякий случай Миноли намазала всех своих друзей. Вонище в пещере в ту ночь стояло невыносимое. Засыпая, Миноли ломала голову, стараясь изобрести какой-нибудь выход. К утру она придумала единственный возможный – перебить запах рыбьего жира, добавив к нему душистой болотной травы. Настоящего ароматного масла взять неоткуда. Его покупают в Нерате, где выжимают из плодов тропических деревьев, которые в изобилии растут в тамошних лесах. Маслянистые стручки прибрежного кустарника созреют только к осени. Можно, конечно, попробовать добыть масло из черной ягоды топянки, но сколько же на это уйдет ее? Нет, лучше съесть самой. В сопровождении крылатой свиты фаеров Миноли предприняла вылазку в южном направлении, в места, редко посещаемые жителями морского холда. В нынешние неспокойные времена они предпочитали не забираться так далеко от дома. Девочка вышла в путь, едва рассвело, и быстро зашагала по тропке, время от времени переходя на легкий бег. Она решила идти, не останавливаясь, до самого полудня, а потом повернуть назад. Ей не хотелось в темноте оказаться вдали от пещеры. Фаеры, радуясь прогулке, без устали носились взад и вперед, пока Миноли не призвала их к порядку. Нечего тратить силы попусту. Здесь, на болотах, не на что рассчитывать, кроме ягод да кислых недозрелых слив. Тогда они стали по очереди устраиваться у нее на плечах, цепляясь лапками за волосы. И, наконец, так ей надоели, что она прогнала всех прочь. Скоро знакомые места кончились. И Миноли замедлила шаг. Приходилось смотреть в оба, чтобы не провалиться в трясину. Полдень застал их посреди болота, где девочка собирала ягоды для себя и своих друзей, не забывая и про корзинку. удалось отыскать и душистую траву для масла. Жаль только, ее оказалось маловато. Минолли как раз собиралась повернуть назад к пещере, когда услышала вдали крик. Услышала его и маленькая королева. Она опустилась Минолли на плечо и тревожно свистнула. Девочка велела ей замолчать. К ее удивлению, малышка немедленно повиновалась. Притихли и остальные. Казалось, все они напряженно ждали. Прислушавшись, Минолли безошибочно узнала отчаянные вопли попавшего в беду хищного цепи. Девочка пошла на звук, и, миновав невысокий подъем, за которым раскинулась очередная заболоченная низина, увидела зверя, угодившего в западню. Он вытягивал шею и бил крыльями, но тело и все четыре лапы намертво завязли в коварном зыбучем песке. Под испуганные крики огненных ящериц, признавших в хищнике извечного врага, Минолли бросилась вперед, вытаскивая из-за пояса нож. Видимо, цепи объедал ягоды, закаймлявших хляб кустарников, и, оступившись, съехал в трясину. Минолли стала, крадучись, приближаться к опасному месту, каждый раз выбирая, куда поставить ногу. Она подобралась совсем близко, так что испуганный цепи даже не заметил, и вонзила ему нож в спину, в самое основание шеи. Последний вскрик, и цепи поник, раскинув мертвые крылья. Минолли расстегнула ремень и сделала петлю. Потом, ухватившись покрепче за ветки кустарника, потянула вперед и набросила ее на шею цепи. Затянув петлю, она принялась тащить добычу из трясины. Отлично! Здесь не только мясо для нее и файров. Под жесткой кожей скрыт толстый слой жира. Лучшее, что можно придумать для смазки, в которой так нуждаются тонкие шкурки малышей. И снова, к удивлению Минолли, королева файров явно поняла, что нужно делать. Вонзив крохотные коготки в крыло цепи, она вытащила его из вязкого песка. Потом стала пронзительно прикрикивать на остальных. И не успела Минолли опомниться, как все файры, ухватившись за цепи, принялись изо всех силенок тянуть его из трясины. После долгих совместных попыток, сопровождаемых резкими повелительными криками королевы, им, наконец, удалось вытянуть добычу на твердую почву. Весь остаток дня Минолли сдирала толстую шкуру, потрошила и разделывала тушку. Огненные ящерицы тем временем пировали, пожирая окровавленные останки. От этого зрелища девочку стало подташнивать, но она, стиснув зубы, старалась не замечать, как ее друзья, обычно такие кроткие и нежные, алчно набросились на нежданное угощение. «Остается надеяться, что от ветов сырого мяса они не изменят свой нрав», размышляла Минолли. «Ведь драконы не звереют, а они-то постоянно питаются дичью, притом живой. Значит, можно предположить, что и с файерами все обойдется. Зато сегодня они наелись до отвала. Добыча им попалась крупная. Видно, кормилась в низинах Нерата, потому и мясо у нее оказалось жирное и сочное. На севере цепи совсем не такие. Минолли пришлось дважды затачивать нож, пока она справилась с кожей. Потом, срезав мясо с костей, она сложила его в шкуру, как в мешок. Ноша получилась увесистая, хотя на костях еще осталось кое-что. Жаль, нельзя рассказать старшей королеве, где они побывали. Девочка прилаживала к мешку ремень, когда откуда ни возьмись в небе возникла стая файров. Пронзительно вереща от радости, старшая королева и ее бронзовые набросились на кости с остатками мяса. Минолли поспешно попятилась, опасаясь, как бы файры не напали на нее, видя, что она собирается забрать мясо. Путь обратно предстоял неблизкий. Так что у нее было достаточно времени, чтобы поломать себе голову над загадкой их неожиданного появления. Она вполне допускала, что юная королева и другие малыши, которых она опекает, способны понимать ее мысли. Может быть, эта маленькая королева позвала остальных? Или со старшей королевой у Минолли тоже существует какая-то связь? Ее питомцы не проявили особого желания остаться со старшими и последовали за ней, время от времени исчезая или лениво выделывая в небе замысловатые фигуры. Иногда маленькая королева, нежно чирикая, ненадолго присаживалась к ней на плечо. Когда Минолли добралась до своего пристанища, уже давно стемнело. Только лунный свет да знакомый путь позволили ей благополучно спуститься с обрыва. Угли в очаге тускло мерцали, и она, с трудом поборов усталость, раздула веселый огонь. Сил у нее хватило только на то, чтобы обернуть кусок мяса листьями и закопать в горячий песок у очага. К утру будет готово. Потом она укрылась мешком и мгновенно заснула. Всю следующую неделю Миноли топила жир, не раз пожалев об отсутствии вместительного котелка. В кипящий жир она добавляла душистые травы, а потом разливала по глиняным горшкам. У мяса оказался заметный привкус рыбы. Похоже, глупый цепи обитал на побережье, а не в горах или на дальних равнинах. Зато остывший жир благоухал травами. Правда, Миноли подозревала, что Файров не очень-то заботит, как они пахнут. Главное, чтобы шкурка не чесалась. Они любили, когда Миноли смазывала их жиром. Укладывались на спинку, для устойчивости раскинув крылья, и обвивали хвостом ее руку, подставляя нежное брюшко. Пока она заботливо обрабатывала Файра, он довольно гудел. Когда же процедура была закончена, каждый малыш не забывал ласково потереться треугольной головкой о ее щеку. При этом в его сверкающих глазах вспыхивали радужные искры. Постепенно девочка начала различать в каждом из 9 своих подопечных особые, присущие только ему одному черты. Маленькая королева полностью соответствовала своему рангу. Во все вникала, всех подгоняла. Словом, была такой же властной и требовательной, как правитель Холда. К словам Миноли она прислушивалась, как, впрочем, и к старшей королеве. Но остальных ни в грош не ставила. От них же требовала полного подчинения. Непокорных ожидала суровая взбучка. Еще в стае были 2 бронзовых, 3 коричневых, синий и 2 зеленых. Миноли жалела синего, остальные его сторонились. А иногда и тиранили. 2 зеленые, то и дело, что-то сварливо ему выговаривали. Она назвала его дядюшка, а зеленых — тетушка первая и тетушка вторая. Вторая была чуть поменьше первой. Один из бронзовых, тот, который посильнее, предпочитал доставать из-под камней моллюсков. Второй ловко нырял за морскими звездами. Они получили имена Крепыш и Нырок. Коричневые были так похожи друг на друга, что долго оставались безымянными. В конце концов Миноли заметила, что самый крупный из этой тройки засыпает при первой же возможности, и назвала его Лентяй. Второй стал кривлякой, поскольку во всем подражал остальным, а третий — рыжиком. Никаких особых качеств он так и не проявил. Маленькая королева звалась Красоткой. Она действительно была красоткой. К тому же постоянно охорашивалась, а ее тонкая золотая шкурка требовала больше внимания. Она старательно чистила зубами коготки, слизывала с длинного хвоста невидимые пылинки, наводила блеск на шейный гребень, полируя его о песок и траву. Сначала Миноли разговаривала с ящерицами, просто чтобы слышать звук собственного голоса. Но потом стала обращаться к ним потому, что они явно понимали ее слова. «Да-да!» Все говорило о том, что слушают они вполне осмысленно. Стоило девочке замолчать, как они начинали гудеть или курлыкать, как бы прося ее продолжать. А уж пенье и игра на свирели приводили их просто в неописуемый восторг. Нельзя сказать, чтобы они точно попадали в лад, но каждый раз, когда Миноли начинала играть, Файры вторили ей тихим мурлыканьем.